Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел. «Как? Моя записка?» — вскричал он. «Он и не передавал ее! О, я должен был догадаться! О, проклят!» «Понятно, что она ничего не поняла давеча. Да как же вы не передали? О, проклят!» «Извините меня, напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку в ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Аглая Ивановна сейчас передала мне ее обратно». «Когда?» «Когда?» «Только что я кончил писать в альбоме, и когда она пригласила меня с собой». «Вы слышали?» «Мы вошли в столовую, она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно». «Прочесть!» — закричал Ганя чуть не во все горло. «Прочесть! Вы читали?» И он снова стал в оцепенении среди тротуара, но того изумленный, что даже разинул рот. «Да, читал сейчас». «И она сама? Сама вам дала прочесть? Сама?» «Сама. И поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения». Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул. «Быть не может! Она не могла вам велеть прочесть! Вы лжете! Вы сами прочли!» «Я говорю правду», — отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном. «И поверьте, мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление». «Но, несчастный, по крайней мере, она вам сказала же что-нибудь при этом, что-нибудь ответила же?» «Да, конечно». «Да говорите же, говорите, о черт!» И Ганя два раза топнул правую ногой, обутую в калошу от тротуара. «Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите, что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее надежду». Для того, чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без убытку с другой надеждой на 100 тысяч, что если бы вы сделали это, не торгуясь с нею, разорвали бы все сами, не прося у ней вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и все, кажется. Да, еще, когда я спросил, уже взяв записку, какой же ответ, тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ. Кажется, так. Извините, если я забыл ее... Точное выражение я передаю, как сам понял.